Вокруг был знакомый пейзаж центральной Антарктиды. Глубоко в горах, временно защищенные от ветра нависающей скалой, и достигли обширной территории, которая в какой-то степени подходила для разбивки лагеря. Машины нужно было проверить после недавней сумасшедшей гонки, а людям требовалось время, чтобы прийти в себя. К тому же они понятия не имели, где находится. Санни должен был разведать местность, определить их местоположение на карте и придумать дальнейший маршрут. Кроме того, ему нужно было убедиться, что поблизости нет стаи кошмарных существ, которые направляются в их сторону, и сделать еще тысячу других вещей. Ах, я не хочу. Создание теневого моста стоило ему много сущности, но умственное напряжение было гораздо хуже. Санни чувствовал себя усталым и ленивым, но у него не было другого выхода, кроме как немедленно заняться делом. Скатившись с крыши военной машины, он приземлился на снег, вздохнул и отправил свои тени на разведку. К этому времени члены его когорты и другие люди уже вышли из своих транспортов. Кто-то занялся обустройством лагеря и поиском хороших сторожевых постов, а кто-то направился к нему со сложными лицами. Очень скоро он оказался в окружении регулеров. Некоторые из них с облегчением обнаружили, что он цел и невредим, другие были полны вопросов. Первым заговорил Ластер, который видел больше остальных. «Капитан, сэр, это было нечто другое». Санни просто кивнул, для разнообразия соглашаясь с молодым человеком. Ластер несколько мгновений колебался, затем осторожно спросил: «Но, что именно это было?» Он пристально посмотрел на Санни и добавил внезапно охрипшим голосом: «Я не имею в виду тот удивительный мост, который вы сделали, я имею в виду другое, то, что чуть не сожрало нас». Санни некоторое время не отвечал. В конце концов, он покачал головой и посмотрел на юг с мрачным выражением лица: «Я не знаю». Однако у него было несколько идей. Существо, обитавшее в старых туннелях, было слишком огромным и могущественным, чтобы быть простым кошмарным существом. Оно очень напоминало ему багровый ужас забытых берегов, так что, возможно, это тоже был ужас, погрузившийся в дремоту, чтобы превратиться в титана. Или, может быть, титан, находящийся в процессе эволюции в более высокий ранг. А может быть, это было существо, которое вошло в процесс эволюции, только для того, чтобы быть поглощенным изнутри другой, более коварной мерзостью. Как бы то ни было, Санни был уверен, что они со святой каким-то образом испортили весь процесс и даже остались живы, чтобы рассказать об этом. Кстати, о святой он поинтересовался, все ли с ней в порядке. Проклятые жуки не причинили ему серьезного вреда, но она стояла гораздо ближе к жуткой черной сфере. То ли это было сердце, то ли яйцо, то ли куколка, когда та разорвалась. С тех пор Санни не видел свою тень. Ему также было интересно, почему ее сломанный каменный меч сумел повредить сферу, когда жестокий взгляд не справился с задачей. Санни знал, что святая не была уничтожена, так как он почувствовал, как она вернулась в его лишенную света душу после того, как была отозвана, но она могла получить серьезные повреждения. Санни отдал несколько приказов иррегулярам, проверил профессора Абеля, а затем нашел тихое место, чтобы все выяснить. Немного нервничая, он вызвал святую, но ничего не произошло. Проклятие! Как я и думал, что-то было не так. Отсутствие молчаливого демона ощущалось не так, как обычно, когда раненые тени спали в питательном черном пламени, восстанавливая себя. Он почти совсем не чувствовал ее. Обеспокоенный, Санни погрузился в море души, несколько мгновений смотрел на четыре темных солнца своих теневых ядер, а затем вызвал руны. Тени. Мраморная святая, змей души, кошмар. Руны, описывающие змея, были безжизненны, указывая на то, что он был вне его контроля. Руны святой, однако, выглядели нормально. Он сосредоточился на ее имени и прочитал: «Тень. Мраморная святая. Ранг тени. Вознесенный. Класс тени. Демон». Все выглядело нормально. Однако в самом конце поля мерцающих рун появилась новая строка. Сердце Санни учащенно забилось. «Мраморная святая эволюционирует». Что? Некоторое время он оставался неподвижным, затем вздохнул. Так вот оно что. Покинув море души, Санни поднял голову, вдохнул холодный воздух полярной ночи и криво улыбнулся. Он был одновременно и счастлив, и удручен. Когда-то святая уже перешла в более высокий класс, убив отреченного рыцаря. Тогда она вырвала из его груди странный темный драгоценный камень и съела его. Затем его тень, которая в то время была пробудившимся монстром, исчезла в его душе, чтобы начать процесс эволюции. Святая, видимо, тоже что-то получила от темной сферы. Сан не обрадовался, узнав, что она снова эволюционирует, и задумался, какую форму примет его теневой рыцарь и какие силы обретет. Однако он вспомнил, что в прошлый раз ее эволюция в более высокий класс затянулась более чем на месяц, лишив его поддержки на время гражданской войны в Светлом замке. Так и в этот раз он на некоторое время останется без своего самого сильного помощника. Святая, видимо, тоже это понимала, поэтому на этот раз она не стала возвращаться в его ядро души по собственной воле, а предпочла остаться в мире бодрствования, чтобы помогать ему. Однако Сан не сам отозвал ее, не зная, чем это может обернуться. Он вздохнул. Что ж, другого выбора все равно не было. Это был единственный способ безопасно вернуть ее в конвой. И теперь безопасность конвоя лежала на его плечах, и только на его. «Отдыхай, святая, ты заслужила это». После возвращения ее силы, несомненно, значительно возрастут. Сан не понадобится каждая частица этой силы, чтобы пережить оставшуюся часть кампании в Антарктиде, но пока... Пока что ему придется вести колонну до Рибусфилда без своей верной тени. Тогда мне лучше заняться делом. Не хотелось бы, чтобы святая вернулась и увидела, что мы по-прежнему застряли где-то в горах. Нет, не совсем так. Мы оба станем вознесенными дьяволами, так что мне придется потрудиться, чтобы, ну, типа не быть оттесненным на второй план своей собственной тенью. Он опустил глаза и горько вздохнул. Опять, глава 945. Дорога впереди. Каким-то образом почти все в колонне остались живы. Глядя на это с крыши носорога, Сан не чувствовал себя одновременно и обремененным, и удивленным. Он не ожидал, что ему удастся забраться так далеко в горы, не понеся серьезных потерь. Должен ли он был гордиться собой? Тогда попробуем продолжать в том же духе. К этому времени его тени уже взобрались на ближайшие вершины, позволяя наблюдать за окрестностями. Туннель, из которого они выбрались, не мог показаться бесконечным, но, как оказалось, он был довольно длинным. Более того, он пролегал прямо через горы, вместо того, чтобы петлять по ущельям и каньонам. В результате, а также благодаря предыдущим дням пути, колонна успела проделать большой путь и уже более чем на треть добралась до Рибусфилда. К сожалению, на этом хорошие новости закончились. Это вызывает беспокойство. Санни взглянул на экран своего коммуникатора, затем снова забрался в салон ПТРА и открыл карту Центральной Антарктиды в виде проекции в командном отсеке. Они достигли края участка, который он отметил еще в заброшенном бункере. Дальше Санни оставалось ориентироваться только на имеющуюся карту, не слишком подробную и к тому же устаревшую. Битва между святыми и титанами изменила рельеф всего региона, да и последствия цепи кошмаров тоже надо было учитывать. Конечно, он всегда мог повторить этот процесс и обновить карту с помощью своих теней. Именно это он и собирался сделать. И именно поэтому его настроение было таким скверным. Вздохнув, Санни начал наносить на проекцию новые отметки. Вскоре местоположение конвоя было окружено морем красных линий и символов, простиравшихся далеко на север, между которыми почти не было зеленых. Проклятие! Предстоящий путь был, мягко говоря, нелегким. Должно быть, они находились сравнительно недалеко от того места, где трое святых первой эвакуационной армии сражались с зимним зверем, Голиафом и шепчущим легионом, уничтожив последнего титана. В результате землетрясения был разрушен значительный кусок горного хребта, а окрестности превратились в сплошное месиво. Санни пытался придумать, как провести колонну через это месиво, но это казалось практически невозможным. Большинство дорог было разрушено, а те, что остались, оказались погребены под тяжелыми обломками. Повсюду сходили лавины, оползни и камнепады, изменяя ландшафт. Разрушения оказались гораздо серьезнее, чем ожидал Санни. И, конечно же, не обошлось без кошмарных существ. Вся местность кишела ими, и он уже заметил не менее двух десятков активных врат, а еще больше, вероятно, скрытый от глаз измененным ландшафтом. Санни не был уверен, что носорог сможет проехать через них, не говоря уже о гражданском транспорте. Как он ни старался найти безопасный маршрут, его, похоже, не было. Его настроение стало мрачным. Через некоторое время Санни решил взглянуть на карту свежим взглядом, а лучше несколькими. Он приказал иррегулярам собраться в ПТРЕ, пригласил и сержанта Гера. Профессор Абель уже был там, поэтому Санни просто попросил старика присоединиться к ним в командном отсеке. Вскоре все прибыли, и началось импровизированное стратегическое совещание. Результат оказался примерно таким же тревожным, Как и ожидал Санни, никто, похоже, не представлял, как действовать дальше. В данный момент Дорн указывал на определенную точку карты. Если мы сможем использовать эхо, чтобы провести кошмарных существ вглубь ущелья, то, возможно, нам удастся проехать через эти врата и не попасться на глаза врагам. Оттуда по вспомогательной дороге мы сможем добраться до перевала и немного передохнуть. Самара покачала головой. Даже если нам удастся избежать кошмарных существ, ты переоцениваешь машины с гражданскими. Большинство из них не проедет по этой чрезвычайно сложной местности. Мы и так с трудом поддерживаем их, чтобы они не развалились на части, а этот участок гор вообще представляет собой крайне сложную полосу препятствий, вздохнула она, а затем с мрачным выражением лица посмотрела на Санни. Есть еще одна вещь, о которой все забывают. Топливные элементы. Они еще не истощены, но прохождение такой полосы препятствий приведет к нагрузке на них, чего мы не можем себе позволить. Проехать через горы – это одно, проехать через эту зону бедствия – совсем другое. Санни нахмурился, затем взглянул на сержанта Эггера. А мы никак не можем как нибудь подзарядить машины. Солдат несколько мгновений колебался. В конце концов, он вздохнул. Если понадобится, мы можем использовать военные машины. Системы питания не совсем совместимы, но с помощью пробужденной Кимы Самары можно сделать какой-нибудь преобразователь. Солдаты могут присоединиться к беженцам внутри транспортных средств, но, кроме очевидной потери обороноспособности, есть и другие факторы, препятствующие такому решению. У нас самих не слишком большие запасы энергии, а машины гораздо более энергозатратны. Так что это не будет радикальным изменением, может быть, разница в сотню километров или около того, при таком-то холоде. Санни тяжело вздохнул, обдумывая другие решения. В голову лезли всякие дикие идеи, например, прицепить один из транспортов к кошмару и позволить черному скакуну тянуть его, как обычную повозку. Носорог тоже мог бы с этим справиться. Черт возьми, да Санни и сам, наверное, смог бы тянуть один из транспортов, имея соответствующую упряжь. Вот это было бы зрелище. Он помрачнел. «Вступай в армию», — сказала она. «Ты заработаешь много баллов вклада», — сказала она. «Будь оно все проклято». Разве для этого он стал офицером, чтобы быть запряженным в проклятое ярмо 36 и тянуть повозку, как прославленный вол? В любом случае, эта идея была нелепой. Конечно, теоретически можно было тянуть гражданские машины на случай потери энергии, но как быть с обогревом? Как быть со светом? Как гражданские выживут в сотнях километров пути через горы, посреди полярной ночи, без этих вещей? В этот момент Ластер вдруг заговорил. Есть вариант, который мы все упускаем из виду, не так ли? Тот, который не только жизнеспособен с точки зрения рельефа местности, но и позволит нам добраться до Ребусфилда в течение дня. Остальные посмотрели на него с недоумением, а лицо Санни потемнело. Молодой человек смущенно улыбнулся и добавил. Я понимаю, что это рискованно, но он прямо у нас под носом. И он указал на карту. Там, на самом краю гор, далеко на север тянулась толстая красная линия. Прибрежное шоссе. Глава 946. Живописный маршрут. Прибрежное шоссе, черт побери. Санни, конечно, знал, что путешествие по шоссе – это вариант. Даже невероятный вариант, учитывая, что шоссе было широким, ровным, содержалось в хорошем состоянии и тянулось почти до самого северного края центральной Антарктиды, огибая весь участок суши между горами и океаном. Но именно в этом и заключалась проблема. Построенный вдоль побережья, он был одновременно и очень близок к воде, и совершенно не защищен. Здесь, в горах, они были скрыты от большинства бродячих кошмарных существ рельефом местности и могли использовать его в своих интересах. Там, на побережье, ничто не могло защитить их от полчищ мерзостей, как наземных, так и скрывающихся под волнами. Сержант Гир и другие выжившие из первой, гораздо более многочисленной колонны могли подтвердить ужасы прибрежного шоссе. Однажды они едва избежали их, потеряв при этом большую часть транспорта и всех пробужденных. И действительно, солдат выглядел невероятно напряженным в ответ на предложение Ластера. При всем уважении, вы не знаете, о чем говорите. Это место – это смертельная ловушка. Немногим из нас удалось пережить более короткий путь по шоссе, чем тот, который вы предлагаете, да и то чудом. Ластер почесал затылок. Да, но тогда ситуация была другой. Гир нахмурился. Как это? Молодой человек посмотрел на него с удивлением. Я имею в виду, разве это не очевидно? С вами не было капитана. Что? Санни несколько мгновений ошарашенно смотрел на Ластера. Неужели этот дурак окончательно сошел с ума? Однако реакция сержанта Гера на этот нелепый ответ превзошла все его ожидания. Вместо того, чтобы насмехаться над Ластером, солдат смущенно опустил глаза и прочистил горло. «Ну это действительно так». Санни несколько раз моргнул. «Спасибо за доверие, но я не чудотворец. Я тоже боюсь прибрежного шоссе». Все-таки не зря он выбрал гораздо более долгий и трудный путь через горы. Даже если по шоссе можно было добраться до места назначения, риск столкнуться с чем-то, к чему никто из них не был готов, был гораздо выше. От полчищ кошмарных существ, сродни пожирающему облаку, до проклятого ужаса, истребившего все живые души в Ло-49, и прочих чудовищ, о которых никто не знал. Даже столкновение с Титаном не было исключением. Зимнего зверя сдерживала где-то на севере Святая Терис, но местонахождение чудовища, которое командование армии обозначило как Голиаф, было пока неизвестно. Ничто не мешало этому ублюдку появиться в тот момент, когда колонна застрянет на открытой местности. Однако, путешествие через горы оказалось гораздо опаснее, чем предполагал Санни, несмотря на его привычку всегда ожидать худшего. К этому моменту он успел завести колонну практически во все возможные ужасные ситуации, которых они должны были избежать, не выбирая шоссе. В условиях, когда путь впереди был так близок к непроходимости, а гражданские транспорты разваливались на крутых и ненадежных горных дорогах, более опасный маршрут начинал казаться все более привлекательным. Ким вздохнула. «Извините, не хочется соглашаться с Ластером, но между нами и Ребусфилдом около 600 километров. Это, конечно, если мы поедем прямо. Если же нам придется маневрировать по горам и кружить вокруг них в поисках проезжих дорог, сражаясь на ходу с кошмарными существами, я сомневаюсь, что многие из нас доберутся до места назначения». Она вздохнула, затем бросила неуверенный взгляд на Санни. «Однако если мы спустимся на прибрежное шоссе и помчимся на полной скорости, мы сможем преодолеть эти 600 километров за несколько часов. Конечно, это большой риск, но не будет ли еще большим риском упрямо пробиваться вперед через горы, если это означает, что придется оставаться в дикой природе еще несколько дней, а может быть, и недель?» Санни поморщился. Кимми была отчасти права. Прибрежное шоссе было опасным, но и горы тоже. Они кишели всевозможными кошмарными существами, а после землетрясения в них было слишком трудно ориентироваться. Кроме того, существовал вопрос времени, о котором никто, кроме Санни и, возможно, профессора Абеля, похоже, не знал, поскольку не смотрел на общую картину. А общая картина, насколько он мог судить, выглядела не слишком радужно. Первая армия не одерживала никаких побед над наплывом мерзости, напротив, ее положение постепенно ухудшалось. Те дополнительные дни и недели, о которых говорила Ким, были гораздо важнее, чем она думала, и не только по одной причине. Санни вздохнул. В конце концов, оба варианта были ужасны. Оставаться в горах было немного безопаснее, но и немного безнадежно. Попытка прорваться к прибрежному шоссе была гораздо опаснее, но и шанс на спасение был гораздо более реальным. Это было похоже на бросание кубика. «Повезет ли мне сегодня?» Он долго молчал, затем отключил проекцию и посмотрел на людей, собравшихся в командном отсеке. Все напряглись, ожидая его решения. Санни устало потер лицо. «Приведите машины к полной готовности. Я хочу, чтобы они могли поддерживать максимальную скорость в течение как минимум 6 часов, ни разу не снижая скорости. Сделайте все, что в ваших силах. Мне все равно, если после этого они полностью развалятся и взорвутся. Главное, чтобы в дороге ничего не сломалось. В любом случае, возможно, это будет их последняя поездка, так что подготовьтесь как следует. Мы поедем по живописному маршруту вдоль побережья». С этими словами все вдруг стали очень заняты. Подготовить колонну к скоростной поездке по прибрежному шоссе – задача не из легких, особенно если учесть, что она, скорее всего, превратится в битву. Санни был одним из немногих солдат, которым особо нечего было делать, поэтому он просто вышел на улицу и уставился в ночное небо, а полная луна смотрела на него в ответ, как гигантский слепой глаз. В нескольких метрах от него одинокий спящий из колонны был занят тем, что смазывал черным ядом все пули, оставшиеся у солдат сержанта Эггера. То же самое он делал и со своими стрелами. Вдруг Санни стало любопытно, и он накликнул юношу. «Эй, что думаешь, успеем ли мы?» Спящий посмотрел на него расширенными глазами. Он явно не ожидал, что к нему обратится капитан. «Сэр, да, сэр, без сомнения, сэр». Санни хихикнул. «Вот это духа, точно. Я хотел спросить, как тебя зовут?» Спящий несколько мгновений тупо смотрел на него, затем опустил глаза и прошептал себе под нос. «Черт возьми, какого черта, в самом деле?» Санни нахмурился. «Что это было?» Спящий вздрогнул. «Ох, простите, сэр. Просто я уже говорил вам свое имя раз 20. Это мой недостаток, сэр. Кажется, все забывают». «Ха!» Санни почесал затылок. «Ну ладно, оставим все как было. Какой странный недостаток. Хотя не самый плохой». Он оставил спящего в покое и пошел вперед, остановившись перед носорогом, глядя вперед. Затем он начал разминать мышцы. Дорога впереди была пустынной и окутанной тьмой. Это будет дикая поездочка. Глава 947. Шоссе в ад. Небольшая колонна повернула на запад, свернув на узкую дорогу, которая спускалась с горы и в конце концов упиралась в прибрежное шоссе. Впереди колонны двигался носорог, за ним четыре оставшихся гражданских транспорта, а сзади три потрепанные военные машины. Это была осадная армия Санни на ближайшие 6 часов. В 3 бронетранспортерах, находившихся в распоряжении сержанта Эггера, оставалось еще немного боеприпасов, едва ли их хватит до конца пути до Эребусфилда, если, конечно, их переправа по шоссе окажется столь же тяжелой, как предполагал Санни. Гражданские транспорты были не только хлипкими, но и не имели никаких встроенных систем защиты от атакующих кошмарных существ. Зато их защищало нечто гораздо более смертоносное – иррегулеры. Самара уже устанавливала свою винтовку в импровизированном оружейном гнезде на крыше крайнего транспорта. Чтобы пробужденная снайперша могла свободно поражать цели на расстоянии, рядом с ней находился Квинтин с мечом и щитом, готовый сразить любое кошмарное существо, которое посмеет подойти слишком близко. Ким находилась на крыше соседнего автомобиля, заранее приготовив к своему карабину дюжину магазинов с заряженными патронами. Безымянный спящий составлял ей компанию с луком и колчаном отравленных стрел. Белл и Дорн защищали 2 последних транспорта. У обоих были воспоминания, способные к дальним атакам, но ни один из них не был искусным стрелком. Их основной задачей было не допустить прямого нападения мерзостей на беженцев. Поэтому, зная, что им, скорее всего, придется много передвигаться по крышам выделенных им транспортов, оба бойца не стали модифицировать машины, устанавливая на них какие-либо защитные приспособления. Все 4 транспорта были подготовлены к атаке настолько хорошо, насколько это было возможно для солдат. По бокам были приварены бронированные пластины и шипы из сплава, спереди – самодельные тараны наподобие носорога, и, наконец, сам тяжелый БТР. Поскольку Святая отсутствовала, Санни сидел на его крыше, держа в руках боевой лук Морганы. Несмотря на завывание ледяного ветра, он совсем не чувствовал холода, подпитываемый адреналином. Его тело охватывала тусклая сталь несокрушимой цепи, а под гладкой нагрудной пластиной было спрятано предсмертное желание. Он был готов к бою. Необходимо как можно быстрее пересечь шоссе и уничтожить все, что не успеет приблизиться к колонне. Таков был план. Не то чтобы Санни ожидал, что все пойдет по плану. Блэки и Мерзост бежали впереди колонны, выполняя роль авангарда и передовых разведчиков, а кошмар все еще дремал в глубинах его души. Темный скакун был уже достаточно исцелен, чтобы его можно было призвать, но Санни пока откладывал это дело до того момента, пока ситуация неизбежно не пойдет наперекосяк. Все так и будет, я просто знаю. Спускаться с гор было легче, чем пробираться через них, поэтому колонне не потребовалось много времени, чтобы добраться до последнего участка дороги перед прибрежным шоссе. Местность стала более ровной, а затем и вовсе плоской. Наконец, лучи света, испускаемые носорогом, осветили широкое пространство выветрившегося бетона и темные волны, вздымающиеся и опускающиеся недалеко за ним. Шоссе было достаточно широким, чтобы по нему бок о бок могли проехать 10 птров размером с носорога, но его участок был отделен от основной магистрали толстым барьером. За ним, ближе к горным склонам, на север и юг тянулась железная дорога, предназначенная для перевозки бронепоездов через всю территорию. Это оставляло достаточно пространства для маневра, но в то же время приближало колонну к океану. Полная луна сияла в черном небе, утопая в колеблющихся огнях призрачного полярного сияния. Шоссе было совершенно пустым и утопало в бледном лунном свете. Все вокруг и темные склоны гор, и широкое пространство дороги, и черные волны за ней, выглядело жутко, зловеще и навевало дурное предчувствие. Однако у Санни не было времени оценить обстановку. Это было быстро. В нескольких сотнях метров впереди два эха уже уловили запах кошмарных существ, скрывающихся во тьме. К несчастью для них, мало что могло укрыться от взгляда Санни во мраке полярной ночи. Не успел Мерзест сделать выпад в сторону темных фигур, лежащих на дороге, как с неба упала черная стрела, пронзившая голову по крайней мере. Санни показалось, что это была голова чудовищной сороконожки, которая, похоже, покоилась на бетоне. «Вы убили пробужденного зверя». Мгновение спустя мощные челюсти эхо сомкнулись на хитиновом панцире другой мерзости, а Блэки набросился на третью, пытаясь повторить свирепую атаку более крупной гончей. Вторая стрела помогла ему закончить дело. Не снижая скорости, носорог пронесся по трупам огромных сороконожек, разрывая их на части и освобождая путь остальной части колонны. Санни почувствовал, как БТР вибрирует, постепенно набирая скорость. Прибрежное шоссе, похоже, было в хорошем состоянии, несмотря на недавнее землетрясение, так что их ничто не тормозило. По крайней мере, пока казалось, что у них есть шанс добраться до Ребусфилда в срок. Однако вдалеке уже виднелись кошмарные существа, их бешеные глаза медленно разгорались опасным пламенем, когда свет и шум колонны привлекли их внимание. На склонах гор тоже двигались неясные фигуры, поднимавшиеся из темноты и начинавшие спускаться к шоссе, чтобы перехватить колонну человеческих машин. Еще более тревожным было то, что слева от мчащейся колонны продолжали шелестеть черные волны, непрерывно набегавшие на берег и не подававшие никаких признаков скрывающейся под их темной поверхностью страшной угрозы. Отсутствие этой угрозы вызывало у Санни гораздо большее беспокойство, чем стремительно приближающиеся силуэты кровожадных мерзостей. Что бы там ни было, что бы ни собиралось появиться, просто появись уже. Ответа не последовало. Скрежеща зубами, Санни отвернулся от океана и поднял лук. Глава 948. Страшный марафон. На ровном бетонном покрытии прибрежного шоссе дремали самые разные кошмарные существа. Звериные пасти, раскрытые со злобным рычанием, острые челюсти, с которых капала вязкая слюна, острые когти, изогнутые костяные косы, различные орудия смерти, которые Санни даже не знал, как описать. Все это летело навстречу колонне, приближаясь с каждой секундой. Чем быстрее двигались машины, тем быстрее на них надвигались мерзости. Проклятие. Санни стоял на вибрирующей крыше носорога, снова и снова натягивая боевой лук Морганы. За короткий промежуток времени он выпустил настоящий дождь стрел, уничтожив не менее дюжины приближающихся кошмарных существ. Мышцы уже протестовали против такого неумолимого темпа, но, усиленный всеми четырьмя тенями, Санни знал, что сможет поддерживать такой темп стрельбы гораздо дольше. В любом случае, битва только начиналась. Хотя зверинец монстров, мчавшихся к колонне, казался жутким и опасным, это были лишь отбросы цепи кошмаров. Это были одиночки или небольшие стаи мерзостей, отбившиеся от крупных стай и полчищ, и реальной угрозы они не представляли. На данный момент они атаковали колонну только спереди. Очень скоро Санни и его люди окажутся в окружении и будут вынуждены отражать атаки со всех сторон. Чтобы отсрочить этот момент, Самара наконец открыла огонь. Большинство кошмарных существ на шоссе было заслонено от нее другими транспортами и широкой формой носорога, но она хорошо видела склоны гор и мерзостей, которые мчались вниз по коварной поверхности обледеневшего камня, чтобы атаковать колонну сбоку. В воздухе мелькнула блестящая пуля, и один из далеких силуэтов разорвался, искореженные останки покатились вниз по крутому склону. Не успело эхо первого громового выстрела рассеяться в холодном воздухе, как мощная винтовка уже снова гудела электрическим воем, заряжаясь, чтобы выплюнуть очередной разрушительный снаряд. «Я не настолько быстр, чтобы убить их всех». Пока что Санни экономил свою энергию. Он использовал только одно из активных зачарований своего могучего лука – стрелы души, которая не требовала много сил. Предсмертное желание тоже было неактивно, так как пока не было необходимости отвлекать внимание мерзости от гражданских транспортов. Он на мгновение задумался о том, чтобы вызвать удар грома, но потом решил не делать этого. Их продвижение к Ребусфилду должно было стать марафоном, а не спринтерским забегом. Нужно было экономно расходовать силы и ресурсы. Вместо того, чтобы молниеносно уничтожить всех приближающихся кошмарных существ, он выбрал наиболее опасных и сосредоточился на том, чтобы в первую очередь расправиться с этими приоритетными целями. Мерзость бесстрашно бросилась на массу врагов, разрывая их на части с безжалостной решимостью. Поскольку среди первой волны падших было очень мало существ, большинство из них были гораздо слабее массивного эха. Однако Блэки грозила опасность быть убитым, если он не будет осторожен. Меньшая гончая отделилась и бросилась к краю шоссе, сосредоточившись на атаках на отставших от толпы. Пока все хорошо, Санни уничтожил большинство кошмарных существ, которые могли представлять серьезную угрозу для носорога, но в этот момент БТР уже находился в нескольких метрах от самого быстрого из нападавших. Набрав максимальную скорость, огромная масса носорога врезалась в надвигающуюся мерзость, практически превратив ее в облако багровой дымки. Вторая тварь рухнула на бетон со стрелой в глазу, а затем колонна оказалась в гуще неорганизованной толпы кошмарных существ. Некоторые из них успевали сменить направление и мчались навстречу гражданскому транспорту, другие слишком медлили и пропускали колонну мимо себя, а затем теряли драгоценные секунды, чтобы остановиться, развернуться и погнаться за мчащимися машинами. Турели боевых машин изрыгали отравленные пули на тех мерзостей, которые были достаточно быстры, чтобы догнать их, и игнорировали остальных. Уничтожить всех до единого кошмарных существ на 600 километрах прибрежного шоссе не было их целью, да и не было возможности, но это было и не нужно. Нужно было уничтожить только тех, кого конвой не сможет обогнать. Самара продолжала стрелять из своей винтовки, предпочитая, как и Санни, сосредоточиться на более мощных целях. На соседнем гражданском транспорте Ким из своего карабина отстреливала тех, кто успел приблизиться к конвою, а безымянный спящий посылал одну стрелу за другой. Белл использовал небольшой метательный топорик, который безжалостно рубил мерзости на куски, а затем магическим образом возвращался в руку. Дорн был вооружен железными копьями, которые, казалось, поражали гораздо сильнее, чем предполагалось, даже при его невероятной силе. Колонна прорвалась сквозь первую волну кошмарных существ, оставляя за собой изломанные тела и истекающие кровью трупы. Защитники продолжали стрелять, уничтожая твари, которые теперь нападали на колонну с тыла. Санни передернул плечами и скорчил гримасу, затем наложил еще одну стрелу на тетиву и на мгновение замер. Вглядываясь вдаль, он пытался оценить ситуацию. Его лицо потемнело. Черт возьми, в нескольких сотнях метров впереди, со склона горы, на шоссе хлынул поток кошмарных существ, а еще дальше, за ними, всю ширину дороги перекрывала темная масса чудовищных тел. На этот раз это был настоящий рой, скорее всего, один из многих, через которые им придется пробиваться. Санни на долю секунды застыл, глядя на рой, а затем бросил взгляд на океан. По крайней мере, темные волны пока были спокойны. Презрительно вздохнув, он послал стрелу в сторону горного склона и снова натянул тетиву. На этот раз его пальцы были освещены яростным светом молнии в клетке. Глава 949. Движущаяся бойня. Как только удар грома вспыхнул в темноте полярной ночи и разразился ослепительными электрическими дугами, уничтожив центр роя, Санни заговорил в свое устройство связи. Формирование клина. Он создал разрыв в центре массы кошмарных существ, но этого было недостаточно, чтобы проложить путь через блокаду. Приходилось беспокоиться и о фланговых силах, наступающих с гор. Мерзости уже мчались к колонне, из-под их острых когтей летели куски разбитого цемента. Однако самый быстрый и сильный из них вдруг рухнул, золотая стрела пронзила его горло. Позади носорога две военные машины и два гражданских транспорта ускорились и покинули колонну, заняв позиции по обе стороны от нее. Сверху это выглядело как клин, острие которого занимал БТР, а остальные четыре машины образовывали крылья. Цель такого построения была очень проста, поскольку массивная форма носорога больше не закрывала им обзор дороги, и военные машины, и пробужденные на крышах двух гражданских транспортов могли вести прицельный огонь по стремительно приближающемуся рою. Винтовка Самары загрохотала, а карабин Кима затрещал, посылая дождь пуль в массу мерзостей. Две турели вступили в бой, расчищая путь для колонны. Санни продолжал выпускать стрелу за стрелой, уничтожая самых опасных из кошмарных существ. За несколько мгновений до того, как колонна достигла роя, четыре машины отклонились назад и вернулись на свои позиции, скрывшись за основной массой набирающего скорость носорога. Поехали. Тарантра с сильным содроганием вонзился в массу тел, как живых, так и мертвых. Куски плоти разлетались в стороны, прорезая кровавый след в толпе кошмарных существ, позволяя остальной части колонны следовать за ним. Им удалось прорваться, пусть и с трудом. Однако не все было благополучно. Несколько мерзостей набросились на головные машины с боков, двое или трое вцепились в переднюю часть носорога, еще несколько вцепились в гражданские транспорты Билля и Дорна. Их когти уже впивались в сплав. Носорог с более тяжелой броней получил несколько уродливых шрамов, но еще держался. Санни быстро натянул лук, приканчивая нежелательных пассажиров. Позади него Белл бросился к краю крыши транспорта и ударил секирой, отрубив конечность мерзкой твари, прежде чем она успела пробить импровизированную броню и позволить чудовищу забраться внутрь. С другой стороны транспорта находилось кошмарное существо, но его тело зацепилось за шипы, приваренные к раме гражданского автомобиля, и оно не успело пробить корпус, как его свалило одно из копий Дорна. Сам гигант расправился с мерзостью, прыгнувшей на его транспорт, остановив ее в середине прыжка с помощью своей способности аспекта. Вместо того, чтобы врезаться в бок транспорта, тварь ударилась о цементное покрытие дороги и была раздавлена колесами. Однако веса транспорта, в котором находилось около сотни человек, было недостаточно, чтобы убить пробужденного монстра, поэтому, несмотря на серьезные повреждения, мерзость все же попыталась встать. Но не успела она подняться, как по ней прокатился следующий транспорт, затем еще один, и жизнь существа оборвалась в череде жутких хрустов. Через несколько мгновений после столкновения с роем колонна была настигнута. Турели военных машин мгновенно развернулись, обрушив шквал пуль на самых быстрых из преследующих кошмарных существ. Вольфрамовые снаряды Самары и стрелы Санни разобрались с самыми живучими из врагов, а Ким спешно перезаряжала свой карабин. Безымянный спящий почти опустошил свой колчан, поэтому занимался тем, что собирал израсходованные стрелы обратно. Поредевший рой отставал, но из темноты впереди уже появлялись новые враги. Разочарованно вздохнув, Санни снова повернулся лицом к северу и натянул лук. Это быстро надоедает. Окруженная кровопролитием, колонна продолжала пожирать километры, мчась по широкому шоссе. Сражение не прекращалось, превратившись в одну сплошную бойню. Даже если в начале на побережье было не так много кошмарных существ, свет и шум наступающей колонны смешивался с запахом свежей крови, привлекая все больше и больше их с гор. Менялась лишь интенсивность боя. Иногда защитникам колонны приходилось лишь отбиваться от неорганизованных толп врагов, уничтожая их прежде, чем мерзость успевала начать атаку на транспорт. Иногда появлялся настоящий рой, перекрывающий дорогу, и приходилось пробиваться через него, получая незначительные повреждения и отчаянно пытаясь помешать чему-либо добраться до беженцев. Несмотря на все это, машины находились в достаточно хорошем виде, чтобы оставаться в рабочем состоянии пока. Носорог был весь в шрамах, а его таран, как и вся передняя часть, покрылся кровью, что делало его похожим на адскую машину для чудовищной бойни. На шипах гражданских транспортов застряли куски плоти, а бока украшали глубокие борозды, оставленные когтями мерзостей. Стволы турелей на военных машинах светились красным светом и дымились, остывая в леденящей темноте полярной ночи. Люди начинали уставать, но, готовые отдать все силы, чтобы достичь цели, продолжали стойко выполнять свои обязанности. Менялась и сама трасса. Чем дальше на север, тем больше становилось кошмарных существ и следов разрушений. В бетоне появились широкие трещины, колонне то и дело приходилось маневрировать, объезжая разбитые машины и туши огромных мерзостей, которых другие монстры обгладывали до костей. Убивать врагов до того, как они доберутся до колонны, становилось все труднее из-за этих препятствий. В какой-то момент Санни напрягся, заметив впереди особенно сложное препятствие, преграждающее дорогу. Его лицо потемнело. Ну и что теперь? Глава 950. Под откос, еще на некотором расстоянии от конвоя, вся ширина шоссе была перегорожена чем-то, напоминающим высокую стену из сплава. Вокруг нее царил полный хаос. На дороге в беспорядке валялись оторванные куски металла и массивные куски бетона. Санни нахмурился, пытаясь осмыслить увиденное. Через секунду-другую он тихо выругался. Впереди них барьер между проезжей частью и железной дорогой разлетелся на куски. То, что он принял за стену из сплава, на самом деле оказалось крышей вагона, лежащего на боку. Должно быть, когда-то здесь сошел с рельсов один из бронированных бегемотов, превратив целый участок шоссе в кошмар из разбитого бетона и искореженного сплава. Проклятие. Санни уже однажды ездил на бронепоезде, поэтому он знал, насколько страшными были эти движущиеся крепости. Что могло разрушить такое чудовище из сплава? Он не был уверен, что землетрясения было бы достаточно, чтобы пустить под откос один из них, хотя это была самая разумная версия. В любом случае, у Санни были более насущные проблемы, чем гадание о судьбе разбившегося поезда. Колонне нельзя было снижать скорость, хрупкое равновесие, которое им удалось создать, зависело от предположения, что колонна будет продолжать движение. Если бы они потеряли скорость или, что еще хуже, были вынуждены остановиться, то смерти было бы не избежать. Они просто утонут в кошмарных существах. Сэм и Квинтин, заставьте эхо отступить к носорогу. Затем он на мгновение закрыл глаза и потянулся вперед своими чувствами. После получения звания мастера и до приезда в Антарктиду Санни не имел возможности испытать пределы проявления тени в бою. Теперь же он знал, что его вознесенная способность оказалась более мощной, чем он думал, и он собирался снова обратиться к ней. Прежде чем колонна достигла обломков, тени на склоне горы ожили и устремились вперед, образуя длинные щупальца. Эти щупальца прорвали сплав перевернутого вагона, ухватились за него и потянули массивную конструкцию в сторону. В воздухе раздался оглушительный звук скрежета металла о бетон. «Давай, давай же!» Вагон отодвинулась достаточно далеко, чтобы создать проем для приближающегося носорога. БТР разнес своим тараном несколько кусков бетонного барьера, освободив дорогу, затем сманеврировал в сторону и проскочил мимо искореженной конструкции из сплава. Сзади обнаружилось, что шоссе находится в ужасном состоянии, и потребовалось немалое мастерство, чтобы провести носорога мимо этого месива избитого металла. Но Ластер был как раз тем человеком, который мог это сделать. Он мастерски объезжал все серьезные препятствия и проносился через те, которые можно было разрушить, не сбавляя скорости. Остальные машины были не так велики, как БТР, поэтому им было не слишком трудно следовать за ними. Несколько мерзостей выползли из-под обломков и бросились на колонну, но были быстро продырявлены стрелами и отравленными пулями. Вскоре колонна покинула поле обломков, но вместо облегчения Санни только скрипнул зубами. Впереди, скрытый остатками бронепоезда, находился еще один рой кошмарных существ, гораздо более многочисленный и опасный, чем все предыдущие. Хуже того, поскольку они обнаружили его с опозданием, времени на то, чтобы расправиться с мерзостями с помощью дальних атак, было немного. Конвой оказался под реальной угрозой. Твою мать! Санни бросил короткий взгляд на черный лук в своих руках, понимая, что одной его силы на этот раз будет недостаточно. Ситуация была плачевная, а это означало, что пора вызывать кавалерию. Он подумывал вызвать кошмары рядом с носорогом и стильно запрыгнуть в седло с крыши, как это делали крутые герои в комиксах, но потом решил отказаться от подобной театральщины. Дело не в том, что Санни не умел садиться на спину скачущей лошади с движущегося транспорта, просто седло кошмара – это воспоминание, и при каждом призыве его приходилось водружать на черного коня вручную. Санни уже умел ездить на лошади без седла, но о том, чтобы эффективно использовать оружие ближнего боя без стремян, не могло быть и речи. А стремена 37 были необходимы в конном бою, какими бы незначительными они ни казались. Он вздохнул. «Наверное, я просто не крутой». С этими словами Санни вызвал кошмара прямо на крышу носорога, одновременно призвав грех утешения и седло по завышенной цене. Вскоре грозный черный жеребец стоял перед ним, глядя вперед со свирепым багровым пламенем в глазах. Кошмар зарычал, обнажив два ряда металлических клыков, похожих на волчьи. Похоже, он выспался и теперь жаждал разорвать на части какую-нибудь мерзость. Лунный свет сверкнул на темной поверхности адамантовых рогов скакуна. «Не волнуйся, через несколько минут у тебя будет возможность порезвиться». Санни быстро надел седло на соболиную спину коня и закрепил его на месте. В этот момент залаяла винтовка Самары, посылая в темноту сверкающий снаряд. В ответ раздался хор звериных воплей. Он выругался, схватился за рукоять греха утешения и вскочил в седло. Санни на мгновение закрыл глаза, чувствуя, как коварные шепотки врываются в его сознание. Сегодня они казались особенно явными. Он глубоко вздохнул, посмотрел вперед и послал кошмара в атаку. Черный жеребец рванулся вперед и по высокой дуге спрыгнул с крыши носорога. Внутри Птра Ластер вздрогнул, когда адамантовые копыта прогремели прямо над его головой, а затем повернул шею, чтобы посмотреть на стремительную фигуру скачущего коня. «А-а! Какого черта?» Он сделал небольшую паузу, а затем добавил приглушенным голосом: «Чертовски величественно». Плюхнувшись навстречу массе мерзости, Санни крепче сжал рукоять греха утешения и влил сущность в предсмертное желание, активировав его единственное зачарование. «Давай покажем этим ублюдкам, что такое настоящий страх, кошмар». Глава 951. Наездник. Кошмар приземлился на поверхность шоссе менее чем в 100 метрах от мчащейся стаи и понесся галопом, не сбавляя скорости. Ветер завывал в ушах Санни, а адамантовые копыта темного жеребца гулко стучали по холодному бетону. На лице Санни появилась злобная ухмылка. «Я, наверное, сошел с ума. Нырять с головой в поток сотен кошмарных существ – не повод для улыбки, но почему-то он чувствовал себя бодрее. Возможно, это зловещие шепотки проклятого нефритового меча, которые тонко влияли на него. Возможно, кошмар был не единственным, кто жаждал убийств. Начиная с Ло 49, у Санни ничего не получалось. Горькое давление всего этого подталкивало его к разочарованию и гневу, и этот гнев искал выхода. Теперь он собирался выплеснуть его на этих проклятых мерзостей. «Сдохни». Доведенный до бешенства зовом предсмертного желания, первый из кошмарных существ подпрыгнул в воздух, его клыки сверкнули в лунном свете. Санни наклонился вперед, чтобы разрубить его на части, но не успел. Челюсти кошмара сомкнулись и разорвали горло зверя. Резко дернув шеей, черный жеребец отправил бьющееся в конвульсиях тело в толпу мерзостей. В следующее мгновение они бросились на рой. Грех утешения запел, разрывая на части тварь за тварью. Окутанный тенями, Санни сражался с потрясающей скоростью и точностью, уничтожая всех мерзостей, пытавшихся приблизиться. Его словно окружил вихрь разящего нефрита. Плоть кошмарных существ расступалась перед белым клинком прекрасного Цзяня, словно вода. Кошмар был не менее смертоносен. Темный конь галопом несся вперед, разя клыками, рогами и копытами. Кого-то разрывало на части, кого-то бросало на землю и затаптывало до смерти, кого-то просто отбрасывало в сторону, как сломанную куклу, от сокрушительного удара широкой грудью Дистре. Он мчался сквозь толпу мерзостей, как мрачное предзнаменование ужаса, оставляя за собой кровавый след. Санни показалось, что сегодня кошмар был особенно смертоносен. Возможно, это было связано с тем, что черный конь долго дремал, а может, просто мощная комбинация зачарований, атрибутов и способностей превратила просторное прибрежное шоссе в идеальное поле боя для его тени. Скорость, сила и устойчивость кошмара возрастали в окружении тьмы и теней, а полярная ночь давала их в избытке. Могущество жеребца росло тем больше, чем больше его боялись, и в данный момент и его собственная способность мантия страха, и зачарование знамения ужаса греха утешения отравляли коварным ужасом сознание сотен кошмарных существ. А главное, способность кошмар делала черного коня тем могущественнее, чем больше кошмаров он подчинял себе, и к настоящему времени сотни покоренных снов служили ему рабами. Все это означало, что огромную стаю мерзостей, преградившую путь конвою, ждет море страданий. Однако этого было недостаточно. Даже уничтожая одно мерзкое тело за другим, Санни видел, что впереди еще слишком много мерзостей, чтобы уничтожить их всех. Пока что кошмару и ему удавалось продолжать свой кровавый натиск, не сбавляя скорости, но как только в бой бросится достаточно мерзостей, ситуация должна была измениться. Как только буйный жеребец будет остановлен, рой может захлестнуть их, похоронив под горой тел. Конечно, Санни и кошмар могли бы избежать такой ловушки, превратившись в тени. Но даже если бы Санни удалось убить всех мерзостей до единой, это заняло бы слишком много времени. Мало того, что к хаосу неизбежно присоединятся новые кошмарные существа, так еще и конвой был менее чем в десятки секунд от того, чтобы добраться до роя. Ему пришлось напомнить себе, что его цель – не расправиться с мерзкими выродками, осмелившимися встать на его пути. Его цель – расчистить путь для колонны потрепанных гражданских машин, пассажиры которых зависели от него, чтобы доставить их в безопасное место. Проклятие! К этому моменту большая часть роя, должно быть, попала под действие силы предсмертного желания. У всех них не было ничего на уме, кроме одного всепоглощающего желания – разорвать Санни на части. Воспользовавшись этим, он приказал кошмару отклониться влево, прорываясь сквозь поток мерзости и приближаясь к океану. Черный жеребец повернулся и изменил направление своего убийственного натиска, но вскоре был встречен непробиваемой стеной когтей, клыков, присосок и всевозможных отвратительных отростков. Даже если Санни уничтожал одну мерзость за другой с помощью греха утешения, их масса впереди казалась слишком подавляющей, чтобы пробиться сквозь нее. Однако кошмар, похоже, думал иначе. Продолжая двигаться вперед с прежней скоростью, он презрительно фыркнул, а затем взмыл в воздух в мощном прыжке. Его копыта приземлились на море мерзости, раздробив несколько черепов, а затем он использовал кровавую мякоть как опору для второго прыжка. Прежде чем кошмарные существа успели среагировать и разорвать брюхо жеребца, они вдвоем приземлились совсем рядом с роем, на узком участке пустой земли между шоссе и огромным пространством вздымающихся черных волн. Подавляя дрожь, Санни направил кошмара ближе к океану, а затем еще ближе, почти на мелководье, так что из-под копыт коня при каждом шаге стали вылетать фонтанчики холодной воды. Как и следовало ожидать, рой бросился в погоню за ужасным конем и его всадником-убийцей. Масса мерзости хлынула с шоссе как сзади, так и спереди, стремясь вновь окружить врага. Все, как и планировалось. При таком количестве мерзостей, покидающих дорогу, колонна получила шанс проскочить. Ластер направил носорога через барьер, отделяющий железную дорогу от шоссе, и продолжил движение по склонам гор, пробивая тараном несколько оставшихся машин. Колонна двинулась следом, и регулиры, как могли, расчищали путь впереди. Посмотрев направо, Санни увидел массивный силуэт Тра, проносящегося мимо его позиции, едва различимый за морем монстров. Вздохнув, он приказал кошмару снизить скорость, чтобы рой сосредоточился на них и дал конвою шанс прорваться вперед. Через несколько мгновений на них обрушился поток мерзостей. Санни и кошмар сражались как звери, уничтожая десятки тварей, тень жестоким способом, а его хозяин – чистыми порезами первозданного нефритового клинка. Постепенно вокруг них начала расти груда трупов, затрудняя нападение новых врагов на страшную пару. После этой битвы кошмар зароет в себе много семян страха, которые можно будет собрать позже. В этом Санни не сомневался. Но даже в этом случае удача должна была закончиться. В какой-то момент масса мерзостей, давящих на них, стала слишком велика, чтобы сопротивляться. Груда трупов опасно кренилась, грозя завалить и кошмара, и Санни, а новые твари обрушивались на них как потоп. Позади них зашумел темный океан, отрезая путь к отступлению. За мгновение до того, как на них обрушилась новая волна кошмарных существ, и конь, и всадник исчезли, превратившись в неуловимые тени. Когда они пронеслись мимо бешеного моря мерзости, объятого тьмой, хор безумных воплей разорвал ночь на части. Глава 952. Скрытый великан. На темном пустынном шоссе из тени вынырнул черный конь и его мрачный всадник. Адамантовые копыта стучали по бетону, когда они летели вперед по падающему снегу и вскоре настигли небольшую колонну потрепанных машин. Обгоняя одну машину за другой, Санни бегло оценил их состояние. Колонна была примерно на полпути к месту назначения, и ни одна машина не вышла из строя по крайней мере, пока. Все они выглядели так, словно прошли через мясорубку, однако механики постарались на славу, и они все еще были на ходу. Оставалось надеяться, что так будет и дальше. Его солдаты тоже неплохо справлялись с отражением атак кошмарных существ. За время его отсутствия никто не успел напасть на колонну. Все беженцы были целы и невредимы. Бросив взгляд на военные машины, Санни послал Гиру короткое сообщение. «Сколько у вас осталось боеприпасов, сержант?» В ответ послышался треск помех. «Рад, что вы вернулись, капитан, достаточно или два почти израсходованы». Санни нахмурился. Ухудшение качества сигнала могло означать только одно. Похоже, они приближались к мощным вратам. Он на мгновение сосредоточился, чтобы почувствовать зов, и ощутил, что он постепенно становится громче. «Черт возьми!» С гримасой Санни направил кошмара вперед и вскоре достиг головы колонны, скача галопом рядом с носорогом. Он мельком взглянул на ластера, который сосредоточенно вел БТР, а затем всмотрелся в темноту впереди. В данный момент на дороге было не так уж много отставших тварей, чтобы заставлять его вызывать боевой лук Морганы. Мерзости и Блэки было достаточно, чтобы справиться с ними. Однако вдалеке, все еще в нескольких километрах, Санни разглядел скрытый в темноте полярной ночи намек на неладное. В ткани реальности зиял уродливый разлом, который издалека казался маленьким и незначительным, но вблизи должен был быть очень широким и высоким, перекрывая большую часть шоссе. Врата кошмара. Вопрос был в том, как давно они появились. В зависимости от ответа, мерзости, вызванные ими в мир бодрствования, могли уже давно уйти в поисках добычи или все еще бродить поблизости. Выяснить это можно только одним способом. Не торопясь возвращаться на крышу носорога, Санни остался сидеть в седле, держа в одной руке грех утешения. Он напряженно всматривался в стремительно приближающиеся врата, стараясь заметить очертания кошмарных существ, которые могли прятаться на шоссе или на склоне горы неподалеку даже в холодных водах Темного океана. В воде, как и на дороге, врагов не было, однако горные склоны почему-то заставили его напрячься. Озадаченный, Санни вглядывался в скалы, возвышающиеся над шоссе, пытаясь понять, что он пропустил. Их форма была несколько неправильной, но никакого движения он не заметил, пока сам склон не зашевелился, разворачивая длинные конечности и отворачиваясь от горы в сторону шоссе. Санни мысленно выругался. При росте в 10 метров это существо было гигантским. Его грубая и неровная шкура почти не отличалась от каменного склона горы, а 8 сегментированных ног напоминали широкие столбы. Оно напоминало гигантского паука с огромным луковицеобразным ульем на панцире, а в темных отверстиях массивного горба горели сотни маленьких багровых глаз. У Санни пересохло во рту. Тиран. Он не знал, какого ранга это существо, но оно должно было быть тираном таким, который несет в своем теле целую армию приспешников, не меньше. Возвышающаяся мерзость представляла собой страшную угрозу уже одним своим размером, а насколько сильные и многочисленны были меньшие монстры, неизвестно. Хуже всего то, что конвою не оставалось ничего другого, как броситься навстречу. Обогнав носорога, Санни заскрипел зубами, его разум был в смятении, а чертовы шепотки проклятого меча ничуть не помогали ему думать. Как, черт возьми, мне справиться с этой тварью? До того, как они доберутся до врата их хранителя, оставалось еще почти минута, и именно столько времени у него было на то, чтобы придумать решение. Санни быстро обдумал все возможные варианты. Он мог послать кошмара вперед и атаковать тирана своим самым мощным оружием, грехом утешения, чтобы либо покалечить, либо убить, либо увести тварь с дороги. В зависимости от ранга гигантского паука это может быть либо очень хорошим, либо совершенно ужасным решением. В качестве альтернативы он может призвать свой лук и наконец-то применить расточительное, но разрушительное зачарование торговец смертью, способное нанести тяжелую рану или убить тирана на месте. С приспешниками тоже можно было бы разобраться, если бы после этого последовал удар грома. Но если это не сработает, то придется рисковать всем конвоем. Проклятие! Санни почти приказал кошмару броситься на тирана, но в этот момент произошло нечто странное. Гигантский паук, который со злобным интересом смотрел на приближающиеся машины, вдруг на мгновение замер, а затем сделал шаг назад. Затем он развернулся и бросился к горе, взбираясь по склону на своих длинных мощных ногах. Через несколько секунд он был уже далеко от шоссе и продолжал удаляться, а с того места, где он прошел, скатывались большие валуны. Казалось, что тиран просто убегает. Санни моргнул, ошеломленный неожиданным поворотом событий. Перед ним было пустое шоссе, лишь пульсирующий разлом врат преграждал его середину. Какого черта? Почему это выглядело так, словно тиран от чего-то убегал? Не успел Санни переварить новую информацию, как по его позвоночнику внезапно пробежала холодная дрожь, а волосы встали дыбом. Чувство опасности и страха, какого он еще никогда не испытывал, внезапно ворвалось в его сознание. Повернув голову, чтобы посмотреть на океан широко раскрытыми глазами, Санни почувствовал, как из глубин холодной воды поднимается колоссальная тень. Волны отступили на несколько метров назад, а затем титаническая каменная рука вдруг вырвалась на поверхность и взмыла в ночное небо. Рука погруженного в воду великана поднялась над прибрежным шоссе, как темная башня, поднявшись в воздух на 20-30 метров, а затем накренилась, начав падать в сторону конвоя. Глава 953. Титан. Санни замер, завороженный ужасающим зрелищем темного простора выветрившегося камня, поднимающегося из глубин океана. Он поднимался все выше и выше, реки воды стекали из многочисленных желобков и оврагов, покрывавших поверхность гигантской руки. Из-за масштабов казалось, что рука движется обманчиво медленно, но он знал, что это иллюзия. В ошеломленном сознании Санни возникла одна мысль. Голиаф, один из трех титанов, прибывших на центральную Антарктиду. Это должен быть он. Шепчущий легион погиб, а зимний зверь бродил где-то далеко на севере. Последний из них, каменный великан Голиаф, бесследно исчез. Командование армии не располагало точными данными о его нынешнем местонахождении, когда Санни в последний раз выходил с ними на связь. Неудивительно, если пропавший Титан путешествовал по мелководью у берегов этой земли. Это чертов падший Титан. Мгновение спустя Санни внезапно пришел в себя, отбросив ужас и трепет при виде огромного существа, вернее, одной из его конечностей. Что в этом такого? Голиаф был коротышкой, если говорить о титанах. Он был просто гигантской каменной мерзостью, а не разумной силой природы. Впрочем, Санни доводилось видеть и куда более великих существ. Однако этот проклятый титан, как бы он ни относился к другим представителям своего вида, мог уничтожить колонну одним движением пальца. Едва подавив панику, Санни уставился на падающую руку гиганта, затем повернулся и помахал рукой ластеру, крикнув как можно громче: «Вперед, вперед, вперед! Прибавь скорости!» Если в этой ужасной ситуации было какое-то благо, так это то, что Голиаф, похоже, немного не попал в цель. Если колонна ускорится, у них будет небольшой шанс проскочить под гигантской рукой до того, как она врежется в шоссе. Если же они окажутся слишком медлительными, то, по крайней мере, несколько машин будут мгновенно расплющены титаническим ударом, но остановка означала смерть, так что другого выбора не было. Носорог помчался вперед, набирая скорость. Санни и Кошмар галопом понеслись за ним, ныряя в тень стремительно падающей руки и выныривая из нее с другой стороны. БТР оказался прямо за ними. Сердце Санни бешено колотилось, отсчитывая секунды. Вот за спиной появился первый гражданский транспорт, потом еще один, и еще. Еще нет, еще нет. Наконец, задняя машина пронеслась мимо врат. Несколько мгновений спустя рука Голиафа ударила по бетонному покрытию шоссе, разнеся его в клочья и вызвав локальное землетрясение, распространившееся от места удара. Кошмар споткнулся, но через долю секунды выпрямился. На некотором расстоянии позади колеса заднего военного автомобиля на мгновение взлетели в воздух, а затем с грохотом ударились о растрескавшуюся поверхность дороги. Каким-то образом водителю удалось сохранить контроль над машиной и отчаянно рвануть вперед, надеясь уйти от колоссальной угрозы. Успели. Санни простонал, понимая, что их спасение от смерти было временным и бесполезным. Как бы быстро ни двигалась колонна, у них не было надежды обогнать Титана. Теперь, когда Голиаф нацелился на них, шансов на спасение не было. Если только не удастся задержать гиганта на несколько минут, конвой будет обречен. Нечестно, нечестно, это несправедливо. После всего, через что они прошли, после всего, что он сделал, это был конец. Санни захотелось завыть на луну от горя и гнева. Позади них огромная рука заскрежетала по бетону, а затем из океана стала подниматься титаническая фигура. Голиаф выныривал из холодной воды, и его уродливая голова первой появлялась из-под волн. Санни вздрогнул. Титан был похож на гуманоида, но далеко не на изящную статую. В отличие от величественных статуй забытого берега, Голиаф больше походил на ожившую гору, чем на фигуру человека. Поверхность его тела была грубой и не отполированной, как естественный утес, а пропорции были неправильными.